Глава 12. Папка с вырезками. 1. Гибель по причине теплового удара. Вечером 26 числа сотрудникам городского парка К на одной из лавок была обнаружена женщина без сознания, которую срочно доставили в центральную больницу, где была зафиксирована смерть от остановки сердца. Личность погибшей установлена. Женщина была идентифицирована как госпожа Макико Йосимизу, 42 года, домохозяйка, проживавшая в городе Хино, пригороде Токио. Предположительно, госпожа Йосимизу остановилась в городе Ка по пути из Фукуи, где навещала мужа. Днем 26 числа был установлен температурный рекорд. Температура воздуха достигала 37,7 градуса. Предположительно, госпожа Йосимизу скончалась от сердечного приступа вследствие теплового удара во время прогулки по городу. Инициативная группа горожан подала петицию. Против сноса дома Аосава, расположенного в районе Накаогаки города Ка. Здание было построено в 1957 году по проекту ведущего современного архитектора Кензо Мурана, который в последние годы жизни практически не занимался частными заказами. Отличительной чертой проекта является не только использование нехарактерных для того времени бетонных конструкций, но и стилевое объединение воедино двух частей здания – клиники частной врачебной практики и жилой части. Самой примечательной и полюбившейся горожанам особенностью стало умелое слияние западного и японского архитектурных стилей. Однако здание Аосава оставалось нежилым с момента инцидента в 1973 году. Рост цен на землю и трудности в содержании ветшающего здания побудили наследников Аосава принять решение о продаже дома и участка. В ответ на решение о сносе здания, представляющего для города культурную ценность, группа горожан обратилась к администрации префектуры с просьбой признать его значимость и сохранить как часть культурного наследия города. Получен комментарий представителя Ассоциации круглых окон Киосиро Каватаки, 72 года, который был пациентом клиники в течение трех поколений докторов из семьи Аосава. Дом Аосава является не просто символом нашего района, но, несомненно, обладает архитектурной и культурной ценностью. По словам земельной инспекции, здание находится в удовлетворительном состоянии, и мы хотели бы оставить его нетронутым.